Проверьте, наконец, судовые бумаги. Я вам третий раз говорю, я перегоняю корабли в Чили. В Японии у меня только бункеровка. Ну, раз вы идете в Чили, с хризантемами на форштевнях и иероглифами на корме, то как только вы выбросите за борт всю военную контрабанду, находящуюся у вас на борту, которая может быть использована Японией в войне против России, можете продолжать путь. О какой именно контрабанде вы говорите? Я выкину за борт все, что пожелаете, но не срывайте мне график перегона, умоляю. Британец, не веря своему счастью и неожиданной уступчивости Руднева, заметался по салону, стараясь одновременно угодить русскому и не спугнуть удачу. Он вскочил, метнулся к бару и, быстрым движением выхватив оттуда бутылку виски, плеснул Рудневу полный стакан отличного шотландского скотча 12-летней выдержки. «Конечно, конечно, вот, я вам тут заранее список приготовил всего того, что у вас на борту является контрабандой, а то еще опоздаете, в Чили расстроится. 10-дюймовые орудия, 1, 8-дюймовые орудия, 6, 6-дюймовые, 28, противоминный калибр, 30 с лишним орудий калибров 75 и 47 мм, с двойным боекомплектом, плюс 2500 тонн броневой стали в листах, закаленной по методу Круппа и 2 таранных носовых шпирона. Если вышеупомянутая контрабанда будет утоплена в море, то в соответствии с международным морским правом ваши корабли могут продолжить свое плавание к японцам за углем, а потом к берегам Чили. Коммодор несколько раз открыл и закрыл рот, не издав при этом ни звука. Решив, что клиент дошел до кондиции, Карпышев стал его дожимать. «Итак, любезный мистер Пинтер, я понимаю, что в соответствии с контрактом вы должны привести крейсера в Якосуку. Увы, но по независящим от вас обстоятельствам это сейчас невозможно. Я мог бы просто ссадить вас всех в шлюпки, и дело с концом. Берег недалеко, хоть и свежеет, но, даст бог, не все утоните. Однако, учитывая ваш радушный прием, со своей стороны, предлагаю вам на выбор 2 варианта. Первый, вы отказываетесь со мной сотрудничать, я, как могу, пытаюсь перегнать захваченные крейсера во Владивосток силами своей команды. Скорее всего, японцы успеют разобраться, куда подевалось их приобретение, быстрее, чем мои люди разберутся в механизмах итальянцев. Но тогда вам, возможно, придется принять участие в морском сражении. Причем вы будете на стороне заведомо проигравшей стороны, а снарядом, им все равно, комбатант вы или нет. Кстати, даже если вы переживете бой, то денег за перегон вам японцы не заплатят, ведь крейсера-то мы при попытке перехвата взорвем. Это я вам гарантирую. А если мне чудом удастся добраться до Владивостока, то вас ждет суд за перевозку военной контрабанды. Список прилагается. А что, есть второй вариант? Явно для проформы спросил погрустневший коммодор, наливая себе уже третий за время беседы стакан виски. Есть. Я реалист. Я понимаю, что без помощи ваших перегонных команд мне довести эти призы до Владивостока будет сложно. Поэтому я хочу сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Во-первых, вы и все ваши офицеры и матросы, которые согласятся с нами сотрудничать, получат плату за перегон, полуторную. Естественно, после того, как мы дойдем до Владивостока, в довесок к этому вам не будут предъявляться обвинения в перевозке контрабанды. Если вы откажетесь сотрудничать, то я все равно сделаю такое предложение команде и офицерам, я думаю, большинство согласится, им-то все равно, на кого работать, на Россию или Японию, деньги не пахнут, не так ли? И как я вам их доведу до Владивостока? Угля у меня до Якосуки. Плюс однодневный запас на случай шторма. Японцев из экипажей вы, естественно, заберете, а у меня и так людей нехватка жуткая была, по 3 часа в день спали, еле-еле сюда дошли. Вместо 40 японцев я вам дам по 50 матросов и офицеров на крейсер. Насчет угля, у меня есть угольщик, на нем осталось еще 1000 тонн, до Владивостока нам всем хватит с избытком. А кто его будет грузить? Силами вашей команды в море бункеровать 2 крейсера, это 3 суток. Ну, 2, ваши люди поздоровее японцев будут. И это если с погодой повезет. За это время японцы точно начнут поиски, и я опять оказываюсь в центре морской баталии на стороне заведомо проигравших, только суд меня ждать будет не во Владивостоке за контрабанду, а в Якосуке за попытку продать японские крейсера ее противнику. Спасибо, перспектива не прельщает. Я, пока шел вокруг Японии, отработал систему погрузки угля на малом ходу, 45 тонн в час. При не слишком свежей погоде, на скорости в 5-7 узлов обеспечиваем стабильно. Как? Этого даже Rail Navy не практикует. Невозможно. В море да, борт к борту грузиться пробовали, но ни в коем случае не на ходу. Интересная у вас логика, сэр Хью. Раз Rail Navy не практикует, значит, так уж и категорически невозможно. Наверное, просто нужда пока ваш Rail Navy не заставляла. Она, знаете ли, заставит, она же и научит. Угольщик и крейсер идут параллельно, на малом ходу. Пара канатов, один с уклоном от угольщика к крейсеру, по нему груженные мешки скользят на корабль, по второму, с обратным уклоном, пустые мешки едут обратно. Самое трудоемкое, это загрузка мешков в трюме угольщика и их опоражнивание в ямах крейсеров. Причем опустошать мешки можно и после передачи. Если погода не слишком свежая, то одну ночь 500 тонн угля можно и на палубе продержать. Не опрокинемся. Элементарно, Ватсон. Какой Ватсон, мой машинный офицер? Он-то тут при чем? ГМ. Простите, оговорился. Интересно, а кто у вас радист, Холмс? Пробормотал себе под нос Руднев. А если канат лопнет? И потом, не всегда же удастся выдерживать натяжение каната, провиснет канат, мешки никуда не поедут, собьются в кучу посредине, и все. На первой погрузке мы утопили примерно четверть угля, пока не приноровились. Сейчас теряем процентов 5-10. Наверное, из-за этих процентов Rail Navy и не практикует этот способ. Но у нас сейчас, а-ля гер ком а-ля гер. Ну а для страховки каждый пятый мешок имеет бечевку, за которую его тянут с крейсера, чтобы не зависал. Один мешок, 1.5 центнера. Мимо горла Токийского залива пройти у вас угля хватит, спасибо вам за запасливость, а дальше по пути будем постепенно догружаться. Каждый день по 5-6 часов на крейсер. Таким образом нам и Цугару пройти вполне хватит, а как выйдем в Японское море, придется на полдня лечь в дрейф и догрузиться. Но если в Англии узнают, что я командовал перегоном крейсеров во Владивосток после их захвата. Руднев весело расхохотался. Коммодор, простите, но вы что, правда, считаете себя центром вселенной? Командовать парадом, простите, отрядом, буду я. Командовать косугой, вернее, уже корейцем будет лейтенант Анатолий Николаевич Засухин, бывший старший офицер конлодки «Кореец». Командовать Сунгари бывший Ниссин будет капитанов Сергей Владимирович, бывший капитан Сунгари. А варяге придется позаботиться капитану второго ранга Степанову Вениамину Васильевичу, моему старшему офицеру, мне же теперь хватит заботы об отрядных проблемах. Оба командира сейчас направляются на свои новые корабли, причем каждый с костяком его будущей команды. Вы будете советником, и поверьте, в Англии о вашей роли ничего не узнают. Оплата у нас наличными. Ну что, с командами вы сами поговорите, или лучше мне? Интересные у вас методы убеждения. Давайте уж лучше я. Я их вербовал на перегон, мне и объяснять, что пункт назначения изменился. Беседа с командой прошла без эксцессов и неожиданностей. Заортачились лишь два британских офицера. Видать, работа на русских за деньги для них была более неприемлема, чем неоплаченные рейсы и обвинения в перевозке военной контрабанды. Они, вместе с японской частью команды, были припровождены на Марью Ивановну, где и вынуждены были скучать до конца рейса. А потом начался велотекущий ад. Уголь. Проклятие моряков конца 19, начала 20 века. Тысячи тонн его надо засыпать в мешки, на спине вытащить из трюмов угольщика, вечно заполненных туманом угольной пыли. Потом на баркасах перевести на другой корабль, и там тащить их до вечно голодного зева угольной ямы. А через неделю хорошего хода, мочало сначала. Даже с использованием предложенного Рудневым конвейера для погрузки угля на гарибальдийцев времени не хватало. Слава богу, что натянутые канаты позволяли грузиться на малом ходу. Теперь по полдня один из гарибальдий шел бок о бок с угольщиком, а по связывающим их канатам катились нескончаемой чередой мешки с углем. Варяг нарезал круги вокруг своих подопечных, как чокнутая овчарка вокруг стада. Он на полном ходу кидался в сторону любого дыма на горизонте или мелькнувшего в дымке паруса. Все посудины, шедшие под японским флагом, топились без разговоров после снятия команды. Эта участь постигла три шхуны рыбаков и парочку мелких каботажников. Любой пароход с грузом, предназначенным для Японии и подпадающим под определение военной контрабанды, ждал призовой суд Владивостока. Не повезло норвежскому Слейпнеру, ну кто его просил везти в Нагасаки из Аргентины груз селитры и мороженого мяса именно сейчас. Зато в рационах команд говядина наконец-то сменила опостылевшую рыбу с рисом. Нейтралы, не имеющие на борту контрабандного груза, ставились перед выбором: свидание с Нептуном или следование за караваном судов до Уссурийского залива с последующей выплатой компенсации за вынужденный крюк маршрута. Оба встреченных парохода, оказавшиеся не при делах голландец и американец, сейчас плелись в хвосте каравана, каждый с дюжиной вооруженных русских матросов на борту. Кстати, о конвейере. Когда наутро после захвата Мари Анны Руднев в первый раз попытался объяснить господам офицерам, что именно им предстоит делать, то от него потребовали объяснения нового термина. Вездесущий Балк выручил замявшегося капитана, поведав собравшимся старую хохму об американце Форде, к которому одновременно пришли в гости 5 любовниц. Следующие 5 минут общество не могло нормально связать и пару фраз из-за всеобщего смеха. Руднев все это время сверлил Балка пристальным взглядом, то и дело сам прикрывая рот рукой. Сдерживаться удавалось до того момента, как жизнелюбец Нерад, задумчиво глядя в потолок, не выдал со своим фирменным графским грассированием: «Дотопаем до Владивостока, в Синебгиме на Побгабую». Так или иначе, но идею господа офицеры усвоили, пусть и каждый своим путем. На мостике варяга вяло переругивались 2 замученных недосыпом человека. «Нет, Вась, ну ты мне все же скажи, ну, зачем? Зачем ты туда полез? С голой пяткой на шашку, я имею в виду. Петрович, не начинай опять, а? Ну тебе что, больше поговорить не о чем? До следующего парохода на горизонте таки да, не о чем. Ты полюбуйся на себя. Как мне сказал доктор, на руке повязка на небольшом, всего-то 1,5 дюйма длиной, порезе, сверху слой мази от ожогов, поэтому шикарный синяк вы видеть не можете. Ну, за каким хреном ты там выпендриваться стал? У тебя и людей было больше, и оружие, и торопиться было некуда. Зачем? Крутизну показать? Кому? Или ты стрелять разучился? После парной в первой кочегарке, когда японцы одного из моих ребят слепым сделали, чертовски не хотелось дальнейших их сюрпризов, если честно. А с Маса этим, во втором котельном, там посерьезнее косоглазые засели. Короче, не люблю я своих терять, Петрович. Это оттуда еще. Вот и решил их на себя вытащить. Да и риска почти никакого не было. Я же заранее в мастерской наруч сделал и закалил. Так ты этот цирк еще и спланировал заранее. Не хотелось сюрпризов. Говорите, подсудимый, говорите. Все, что вы скажете. Да помолчи ты, балаболка в погонах каперинга. Был бы у нас пиратский фрегат, а не крейсер, тебя бы команда за одну твою привычку перебивать тосты и за длинные разглагольствования за борт бы выкинула. Я, еще когда там был молодым совсем, увлекался историческим фехтованием, хотел даже кендо заняться потом, как из армии меня выперли. А под одеждой наруча вообще не видно, ну а сделал я его вообще-то, чтобы над урядником приколоться, еще когда мы тренировались. Видел бы ты его глаза тогда. Прикинь, сначала я сую руку под удар, он думает, что покалечил офицера, а там металлический звон. Ну, извинился я, а потом подумал, чего добру пропадать. Ну и взял с собой, на всякий случай. Думал, правда, как припрет, просто рукой по переборке грохну или удар ломом сблокирую. Ну, а как все вокруг станет голубым и зеленым. А когда это древнерусские наручи стали вдруг вспыхивать синим пламенем. После вмешательства Мерлина, не иначе. И кто же наябедничал? Секари. Да нет, казаки лапшу нашим матросикам на уши вешали о вашем геройстве, ну и я послушал. Я когда светошумовые делал, у меня граммов 50 магния осталось. Доктор Примнова благодарен за разоренную фотолабораторию. Кстати, для полноценного пакета этого мало. Ну а для того, чтобы тот, кто лупанет мне по левой руке, ослеп и прифигел, в самый раз. Пару десятков капсулей распотрошил, полосочку бертолетовой соли как детонатор, и готово. И чего же это ты такой умный уже второй день с повязкой на руке щеголяешь? Да кто же знал, что не очень хорошую сталетогатская катана все же пробьет? Типа, он не знал, что даже стандартная армейская офицерская катана автомат типа Стена или Томпсона пополам перерубает, а у этого самурая твоего клинок, которому лет 300. Повезло тебе просто. Я же говорю, наручкованный и каленый. А эти пукалки, штамповка, а стволы, дорвался, блин. Хорошо, хоть после чемульпа не всю масть от ожогов извели. Ну ладно. Про то, что магний, это горячо, я забыл. Повесь меня на рей за это, и давай уже прекратим нудить по этому поводу, хорошо. Только ты мне так и не объяснил, зачем это тебе понадобилось. С Японией нам по-любому надо мириться, и побыстрее. Вот с этого секари и начнем. Интересный у тебя метод набиваться в друзья. Прорубить ногу, ослепить, заехать сапогом по башке для гарантии, а потом мириться. Если доктор будущего друга спасти успеет, конечно. У вас там, в спецназе, все такие были. Не ослепи я его, он бы меня нашинковал крупными ломтиками. Он-то, в отличие от меня, с мечом управляться умеет. А насчет помириться, вернее, найти союзника, мой способ, может, и не самый простой, но зато самый надежный. Сначала крепко отдубасить, а потом не добивать. Великодушие должно быть подкреплено силой. Уж он-то понимает, что добить его мне было проще, чем оставлять в живых. Если хочешь, давай заключим пари, что как только он встанет на ноги, мы с ним начнем фехтовать на бокинах. Тебе заняться больше нечем, что ли? Трактат о полезных для убийства себе подобных заимствованиях из будущего уже закончен, уже могу загружать чем-то менее возвышенным. Велотекущая грызня возле ходовой рубки была прервана криком сигнальщика. Дым слева по курсу. Опять колокола громкого боя, опять варяг в клубах дыма увеличивает ход до 18 узлов. На большие без риска поломки его машины уже не способны. И, отрываясь от эскадры, несется на пересечку. Скатившийся с мостика Балк со своим отрядом сорвиголов усаживается в реквизированный с Косуги катер. Канониры, некоторые из них босиком, прилетевшие из своих коек, куда они только полчаса назад ушли с вахты поспать в свои законные пару часов, занимают места и готовятся к бою или остановке транспорта огнем. Но в этот раз вся беготня оказалась ни к чему. Похоже, фортуна подкинула варягу очередной тест на сообразительность, который нельзя решить с помощью пушек. Из-за линии горизонта показался японский пассажирский лайнер Tokyo Maru, обслуживающий линию Сан-Франциско, Токио. Он хоть и числится в судовом реестре как потенциальный вспомогательный крейсер японского флота, но не топить же корабль, полный пассажиров. И прет это Мару, как назло, на пересечку курса корейца с Сунгари, которых ему видеть ни в коем случае нельзя. Приходится бедному варягу разворачиваться, нестись обратно к подопечным, сигналить о срочной смене курса и обходить досадную помеху. Потеря нескольких часов времени, десятков тонн с таким трудом перегруженного угля и бесчетного количества нервных клеток, сгоревших в бесплотных попытках угадать, разглядели на японце, кто от них удирал, или нет. А если не разглядели, доложат по прибытию о подозрительном крейсере и дымах на горизонте или нет. А если доложат, какие меры примет японское командование? Куча вопросов, на которые нет и не может быть ответов. Едва закончили маневр по обходу пассажира, кореец начал пристраиваться к Мари Анниной сиське, а варяг опять рванулся на перехват. На этот раз в сумерках на горизонте сигнальщиками замечен парус. Впрочем, к счастью для японских рыбаков, или кто еще мог это быть, они не подходили к отряду настолько близко, чтобы их посудину было необходимо топить. Парусник, мелькнув на горизонте, исчез. Но постоянные тревоги, броски в противоположные стороны за день измотали людей до крайности. А до Владивостока таких дней еще минимум три. Варяг физически не мог быть одновременно впереди, позади и с боков отряда. Рудневу до зарезу не хватало еще пары хотя бы ограниченно боеспособных кораблей. Гарибальдийцы на ходу, но вести огонь некому. Хотя, после отбоя тревоги Руднев вызвал к себе бывшего артиллерийского офицера с корейца лейтенанта Павла Гавриловича Степанова 8 и вечную боль в заднице старшего офицера варяга Степанова 3 Авраменко. Данной парочке была поручена практически невыполнимая задача – сформировать два сокращенных артиллерийских расчета для носовых башен корейца и Сунгари. Причем на всех ролях, не требующих особой физической нагрузки, лучше бы использовать легкораненых. На возражение лейтенанта, что он в башне был только кадетом на практике на Синявине и не представляет, как работают башенные орудия вообще и особенно системы Армстронга в частности, был дан оригинальный ответ. А кому сейчас легко, Павел Гаврилович, что нормальных дееспособных башен мы не получим, я и сам понимаю. Мне надо, чтобы корейцы и сунгари могли дать по одному залпу в упор, почти прямо по носу. Перезаряжаться, Я понимаю, это практически нереально. Нет людей. Но этим залпом хотелось бы попасть куда надо, хотя бы с 10 кабельтовых. Это же даже теоретически невозможно. Первым залпом, пусть и на такой дистанции, первый раз стреляя из орудия незнакомой системы, с расчетом, незнакомым с конструкцией башни. Я не смогу. Никто не сможет. Не волнуйтесь, возможность попрактиковаться в стрельбе я вам завтра попробую обеспечить. А вот за ночь вам придется организовать два расчета и разобраться в устройстве двух орудийной 8-дюймовой носовой башни на Сунгаре и одноорудийной 10-дюймовой на Корейце. Одной будете командовать сами, второй пусть рулит Авраменко. А почему Авраменко? Он у меня хоть и самый недисциплинированный, но при этом наиболее умный и соображающий комендор. Так, Михаил, так точно, ваше высокоблагородие. Соображать-то мы можем, а вот спокойно сидеть на месте не получается, извиняемся. А второго артиллерийского офицера я вам дать не могу. Нет, увы, лишних. Ну, нет так нет. Всеволод Федорович, а можно тогда хоть устроить консилиум и попытаться разобраться в устройстве совместными усилиями всех артиллерийских офицеров? Не просто можно, а нужно. Я и сам поучаствую. А пока отберите людей. Покончив с организационными вопросами по приведению гарибальдийцев в ограниченно боеспособный вид, Руднев решил наконец воспользоваться правом на давно заслуженный сон. Однако у судьбы в виде балка были другие планы. В дверь засыпающего командира забарабанили. Что, японцы? Почему не пробили тревогу? Ход до полного, на пересечку. А, мать вашу, раненый ногой о стул да спросонья, это больно. И вдвойне обидно, когда слышишь в ответ: это я, Балк, разрешите войти. Входи, входи, зараза. Чего тебе не спится? Ты газеты, что мы со Слейпнера сняли, читал, ваш брать? Ну и ради чего ты меня заставил больной ногой стул таранить? Какие такие новости стоят того, чтобы лишать старого больного Кэпа его заслуженных 3 часов сна? Папарацци опять поймали Брэда Питта в спальне его дочери. А, нет, не тот век, сорви. Микадо сделал харакири. Ты что про Манджура помнишь? Конлодка, сестершип корейца в момент начала войны в Шанхае, там всю войну и проторчал, интернирован по приказу из Питера, несмотря на просьбу командира разрешить пойти на прорыв. И правильно, кстати, не разрешили. Его Сима на выходе ждала, верная для него гибель, без шансов. Любопытство удовлетворено, можно спать дальше. А кто такая эта Сима? Еврейка знакомая, хоть и старуха, но Манджуру для удовлетворения за глаза хватит. Да чего ты сюда приперся, скажешь или нет? Таймс пишет, что Манджур ушел из Шанхая на следующий день после того, как нас достигли известия о гибели варяга. Не может быть. Перепутали они что-то, я точно помню, что... Я тоже помню, что Манджур интернировался. Да что ты можешь помнить, крупа серая? Ты еще месяц назад вообще вряд ли помнил, что была такая война, русско-японская. Слушай, ваше сонное высокоблагородие, не хами. Я перед переброской 2 дня не лысого гонял и водку пьянствовал, а читал и запоминал все, что смог найти в компах по этой самой войне. И на суше, и на море. Подборочка, спасибо профессорскому отпрыску, вполне пристойная. И у ассистента много забавного на винтах нашлось. Даже слишком, пожалуй. А запоминать меня еще в молодости приучили. ГРУ, однако. У нас и спецназ тоже соображать и анализировать уметь должен был. И все же, причем тут некая пожилая Сима, это один из старых японских крейсеров, Мацусима и Цукусима и, убей не помню спросонья, какой третий, какая нахрен Сима, да, Хосидате вроде как, одна из них и ждала Манджура на выходе, сунься он на прорыв, и ему бы ее хватило, за глаза, набор полдюжины скорострелок, помнишь, сколько кореец против Чады продержался, тут было бы еще быстрее, думаешь, ничего бритты не перепутали. А что они вообще пишут? Прорвался, потоплен, вернулся после боя. Просто ушел ночью с поисковой партией на поиски экипажа затонувшего варяга. Что-то мне подсказывает, что без Вадика здесь точно не обошлось. Наверняка он решил ускорить свою дорогу до Питера. И правда, на Манджуре в Порт-Артур, а там поездом, это всяко быстрее, чем на пароходе вокруг всей Азии, а потом еще до Одессы. Я его за эту самодеятельность самолично на рейв сдерну. Ему серьезное задание дали, объясниться с Николашкой, а он, сучонок, героем решил стать. Старые корыта в Порт-Артур привезти, мальчишка. Мог не на пароходе, а поездом до Циндао, а уже оттуда в Порт-Артур. Ведь все варианты мы перед отправкой обсудили, ну куда он полез? Нарвется на любой блокадный крейсер, утопит, как котят. Координат минных полей у них тоже нет. Не тот курс выберут, и, здорово, боярин привет, Енисей. Ну, не нервничай ты так, может, его японцы уже потопили по дороге, вот все само по себе и образуется. Для него так бы точно было лучше. Согласен, Крауна только будет жаль с его ребятами. Его-то как этот пацан развел. За ночь в темноте, неся все отличительные огни, отряд кораблей во главе с варягом прошел узость Сангарского пролива между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. Тем самым были лишний раз подтверждены две старые истины. Дуракам везет, и наглость, второе счастье. Но, с другой стороны, нормальной системы дозоров и береговой обороны в начале войны японцы еще не создали. Руднев провел на мостике бессонную ночь в ожидании неприятностей и, наконец, дождался их, как только позволил себе слегка расслабиться. На рассвете произошла весьма неприятная встреча. Из утреннего тумана бодро выпал с небольших размеров пароходик, тонн так на 1500, и что-то радостно засимофорил варягу. Ситуация осложнялась тем, что стрелять из пушек сейчас категорически не рекомендовалось. Ввиду близости берега стрельбу могли услышать и поинтересоваться, кто это палит в водах империи восходящего солнца. А с учетом того, что поиски пропавших гарибальдийцев уже наверняка начаты, кто-нибудь в штабе того мог сложить 2 и 2. Данный факт никак не улучшал его настроение, и так испорченного двухдневным недосыпом, поэтому его обращение к вахтенному сигнальщику Вандакурову больше походило на рычание волка в капкане, чем на нормальный приказ. «Отвечай, ваш высбродь, а что отвечать-то? Неужто вы поняли, что они пишут? И на каком языке отвечать, я ихним-то не владею. Ёж твою, в ее толстую задницу по международному своду. Отвечай что угодно, только быстро, пока они не опомнились. На руле, курс на сближение, машины, средний вперед». Не успел еще Руднев проорать свою емкую и образную речь до конца, как Вандакуров защелкал шторкой ратира. По движению его рук Руднев и все остальные находившие на мостике явственно читали «задницу». «Ваше благородие, а разрешите, я его еще в задницу по-японски пошлю». «Ну вот, а говорил, японским не владеешь, шельма». «Посылай, конечно, а откуда знаешь, как?» Не отрываясь от передачи второй части сообщения, Вандакуров пожал плечами. «Так, ваш высбродь, я по-японски только посылать и умею. Да и то, токмо морзянкой. Эда к тому с полгода назад с сигнальным счады пили вместе, ну, после третьей тот и поделился, как морзянкой посылать. Я ему на русском, он мне на японском. Только я не он, это япошки на выпить слабаки, не мы. Почти еще трезвый был, вот и запомнил». Руднев понимающе хмыкнул и переключился на более насущные проблемы. «Балк, свистать твоих абордажников наверх, на пулеметах, как подойдем к этому уроду на 5 кабельтовых, дайте пару очередей поверх рубки. Как только японец застопорит машину, мы с ним в притирку пройдем, а вы в шлюпку и гребите к нему. Взрывать его тут не стоит, придется хоть на 20 миль от пролива отвезти, а там или подрывными патронами, или, если рядом никого не окажется, потренируем наши свежеиспеченные расчеты башен на корейца и сунгари. Я им давеча обещал практические стрельбы». На пароходе были сильно озадачены абракадаброй, переданной с приближающегося головным крейсера. Однако специфически японское завершение передачи и чтобы тебя в аду любили западные демоны не оставило у капитана сомнения, что он каким-то образом поставил свой пароходик поперек дороги японского императорского флота. Так что последовавший приказ лечь в дрейф, если и вызвал удивление капитана, то только потому, что был передан по международному коду. Неужели эти вояки не разглядели восходящее солнце у меня на корме? Да еще и сопровождался пулеметной трескотней. Зачем? Он, как и любой подданный Микадо, и так готов на любые жертвы ради флота восходящего солнца. С крейсера, медленно подошедшего на 4 кабельтова, слетела в воду шлюпка, полная вооруженных людей, и подразмеренная гиканье гребцов понеслась к трапу каботажника. Через пару часов японец дымил в голове каравана на своих максимальных 13 узлах, медленно удаляясь от остальных кораблей под конвоем крейсера. На мостике варяга Балк докладывал командиру и собравшимся полюбопытствовать офицерам о захвате. Типичный каботажник, старая калоша. 1500 тонн, следует в балласте в Токио. Ничего интересного, кроме названия. И как же это чудо, столь не кстати попавшееся нам на дороге, называется? С трудом подавив зевок, поинтересовался Руднев. Хуисимару от чего-то в полголоса ответил непривычно смущенно выглядящий Балк. Как-как? С мостика донеслись вопросы офицеров, не расслышавших имя жертвы. Хуисимару, этого старший помощник, по должности обязанный следить за порядком на борту, вынести уже не мог. Мичман Балк, что вы себе позволяете? Я понимаю, что наш командир нам всем порекомендовал почитать побольше литературы о пиратах, чтобы проникнуться духом каперства. Кстати, господа, кто опять не вернул Эксвимелина в библиотеку? Как не стыдно, господа. Но такие выражения на мостике крейсера флота его императорского величества категорически недопустимы. А я-то тут при чем? Взвился Балк. Я, что ли, объяснялся с капитаном. У нас, если помните, граф Нерад записной знаток японского, он и пояснил мне, отсмеявшись, что Хайси по-японски роща. Вполне нормальное, поэтическое название. Старательно пытаясь не рассмеяться в голос, присутствующий на мостике Зарубаев попытался разрядить ситуацию. Да, не повезло кораблю с названием. Не повезло скорее капитану, поправил его Балк, я же с казаками высаживался, как обычно. Ну и Красный Михаил, тоже там был, он нас на мостик и сопровождал. После того, как граф Нерад в третий раз переспросил название судна и в третий раз получил ответ Хуисимару, он немного не разобрался в ситуации. Каким же образом? Поинтересовался кусающий усы, чтобы не засмеяться, Руднев. Со словами, кажется, ах, ты еще и лаяться на их благородие будешь, обезьяна желтомазая съездил ему по зубам. Прикладом. Отсмеявшись, офицеры разошлись кто спать, кто по вахтам. Руднев, поймав Балка на трапе, поинтересовался, и как все же на самом деле называется захваченный пароход. Как сказал, так и называется, Хайсимару. Но Красный и правда немного не расслышал. Так что, кроме одной буквы ценой в 5 зубов, все остальное чистая правда. Шалите, мичман, шалите. Ну да ладно, еще через час снимайте с этой хуеси команду, судовые документы, все, что покажется ценным или полезным, бар проверить не забудьте. Кстати, а потом устроим артиллерийские учения. Слушаюсь, ваше высоко и так далее. Но какой бар на этой ржавой посудине прибрежного плавания ты надеешься найти? Пару бутылок дешевого саке. Так я их уже того, реквизировал. Стрельбы ГК гарибальдийцев не удались. По мере приближения пары бывших японских подданных их пушки в первый раз грохнули с 20-кабельтовых. Закономерный промах никого не удивил и не огорчил. Несмотря на малый ход броненосных крейсеров и отправку в погреба всей запасной смены кочегаров в качестве орудийной прислуги, перезарядить орудие удалось, только когда дистанция сократилась до 15-кабельтовых. Промах с обоих крейсеров, как по дальности, так и по целику. На дистанции в 1 милю крейсера застопорили машины, но 3 залпа с дистанции прямого выстрела тоже пропали в туне, только сблизившись ползком на 6-кабельтовых. Наконец, с 7-го залпа попали 10-дюймовым снарядом в нос обреченного парохода. С полуоторванной носовой оконечностью он нырнул меньше чем за минуту. Даже оптимист Руднев должен был признать, что организовать и обучить нормальные расчеты для незнакомых орудийных систем на коленке невозможно. Дальнейшую отработку методик стрельбы отложили до Владивостока, однако пушки на всякий случай оставили заряженными. Также в башнях оставили сокращенные расчеты, которые могли произвести один выстрел куда-то в сторону супостата, хотя в целесообразность этой затеи уже никто не верил. Наибольшую проблему представляли даже не сами орудия, а прицелы и системы управления огнем незнакомой конструкции, плюс отсутствие таблиц стрельбы. В первый, но далеко не в последний раз идея обновленного Руднева не привела к положительному результату. Главной проблемой были автоматы разрешения выстрела. При нормальной работе эта хитрая механика производит выстрел, когда корабль находится на волне, на ровном киле, что не позволяет качке влиять на точность стрельбы. Но вот именно ее нормальной работы добиться и не удавалось. А при стандартном запаздывании выстрела с полсекунды, даже на пистолетной дистанции 5-кабельтовых и при небольшой качке снаряд уходил минимум на 6-8 метров вверх или вниз, или ложился недолетом, или, в лучшем случае, попадал в трубу вместо борта. А если вспомнить еще и про килевую качку, то стрельба с неналаженной системой управления пока теряла всякий смысл. День выдался достаточно туманным, и в связи с этим, несмотря на весьма оживленные воды, дальнейших встреч удавалось избежать. Встречные суда охотно шарахались в сторону от появляющихся из дымки силуэтов, гудя во все гудки. Русский караван любезно отвечал им тем же. На возню со встречными транспортами просто не было времени, и, что даже важнее, риск потерять в тумане уже захваченных подопечных не мог перевесить сомнительной выгоды от утопления неизвестных грузов. Главной проблемой относительно спокойного дневного перехода было то, что грузиться углем в таких условиях было слишком рискованно. И хотя отряд шел экономичным ходом, Кардифу гарибальдийцев должен был закончиться в 300 миль от Владивостока. Единственной положительной стороной отсутствия дневной погрузки и встречных пароходов стало то, что впервые за 3 дня командам удалось нормально поспать. Ночь в океане. Ни единого пятна света на горизонте, кроме приглушенного туманной дымкой гакобортного огня переднего мателота. Затемнение на корабле, когда вся верхняя палуба погружена в чернильную тьму. Мерный гул винта под кормой, действующий расслабляюще даже на бывалых мариманов, а уж на не слишком привычных к морю людей такая обстановка и подавно производит усыпляющее воздействие. Мишка Красный стоял эту ночь в карауле на корме Марьи Ивановны, где содержались пленные японцы с крейсеров и утопленных пароходов. Он был назначен урядником Шереметьевым в караул вне очереди, в наказание за утренний конфуз на Хайсе Мару. Хотя ни Нерад, ни Балк не предъявляли к казаку никаких претензий, кроме ржания в голос, урядник решил временно исключить его из абордажной партии и перевести в караульные на плавучую тюрьму, дабы немного проветрил мозги, а то что-то шибко дерганый стал Михайло, о чем и попросил Балка, у которого не нашлось возражений. Сейчас казак вышагивал вдоль кормовых лееров парохода, с винтовкой на плече и наганом за поясом. Снизу, перебиваемая степенным чав-чав винта, доносилась японская речь, что еще более злило Мишку. Ну, кто знал, что эта узкоглазая скотина не издевается над господами офицерами, а как и требовалось, называет название корабля. Теперь вот ему приходится торчать на этой ржавой, засыпанной угольной пылью посудине, охраняя никому не нужных япошек посреди моря, пока остальные казаки отсыпаются перед очередным трудным, но, черт возьми, интересным днем. Кто бы мог подумать, что захватывать чужие корабли в море может быть так интересно для потомственного казака. Хотя, как рассказывал этот странный мичман Балк, запорожские казаки еще в русско-турецкие войны промышляли абордажами на своих чайках, и ни одна дюжина султанских судов потом ходила под русским флагом благодаря им. Но в наши времена так захватывать пароходы в голове не укладывается. Хотя тот же Балк что-то говорил про, как же он там сказал, а, морская пехота во. Ну, оно, конечно, казакам в пехоту как-то неохота. Хотя его отец как раз из пешего пехотного полка в казаки-то и попал. Но если будут и морские казаки, то, наверное, он будет в первой дюжине. А ведь еще 2 недели назад он на море и думать без дрожи не мог. Весь его морской опыт заключался в переходе из Артура в Чемульпа, когда его жутко укачало, да еще надо было следить за конем, и в неудачной попытке вернуться обратно на корейца. Зато уж потом наплавался, нет, плавает только мусор и еще кое-что, находился, во. После прорыва на варяге, когда бояться было некогда, потому как приходилось постоянно тушить пожары, носясь по палубам, после сумасшедших прыжков с корабля на корабль на веревках и полудюжины взятых на абордаж пароходов, никто и не поверит, что Мишка Красный когда-то боялся моря. Причем это когда-то было всего 2 недели назад.